Глава первая. Я прекрасно помню тот день, когда встретила его впервые. Обычный, казалось бы, солнечный, летний, радостный, но ничем не примечательный. Старый советский автобус, прогнивший наполовину, затормозил у единственной в деревне Мариновка остановки. Я была последней, кто оставался в салоне. Только это помогло не умереть от жуткой духоты, наслаждаясь слабым ветерком из приоткрытой форточки. Стянув свой маленький, но тяжелый из-за университетских учебников чемодан вниз по ступенькам, я буквально ступила в глубокую лужу, оставшуюся после утреннего дождя. «Это тебе не Москва», — саркастично посмеялся за спиной водитель. «Тут под ноги нужно смотреть, деточка». Двери закрылись, оставляя меня совершенно одну на пустынной улице. Посмотрев вниз, я увидела жуткую картину. Голубое платье длины миди было забрызгано до середины бедра густой черной грязью. Мой единственный чемодан выглядел так, словно пережил конец света. Вдохнув поглубже, я запрокинула голову назад и уставилась на безоблачное небо, слепящее обеденное солнце. «Плевать», — мечтательно вздохнув, я шагнула в сторону нужной улицы. Мой чемодан успел завязнуть в грязи. Потянув его со всей силы пару-тройку раз, я буквально вырвала два колеса. Терпение уже лопалось, но я все же пыталась себя успокоить. «Все хорошо, Катя. Какая ерунда. Пф, ты ведь к бабушке наконец приехала. А чемодан? Сейчас найдется выход. Что-нибудь придумаю». Прикусив губу, я внимательно осмотрелась по сторонам. Буквально в 20 шагах располагался единственный в деревне магазин с гордой выцветшей надписью «Зорька». Белое одноэтажное здание последний раз ремонтировалось при Хрущеве. В нем можно было купить все, от нижнего белья и стройматериалов до зубной пасты с колбасой. Грязная я ковыляла туда, обходя редкие лужи. Чемодан, проворонивший два из четырех колес с хаотичных сторон, напрочь потерял равновесие. Не будь он весом с меня, просто взяла бы его в руки и понесла. Я пыталась, но не смогла. Главная сложность оказалась на ступеньках. Вспомнив, что по деревне год назад орудовал мелкий воришка, вещи у дверей оставлять не решилась. «Давай же!» — кряхтя себе под нос, я со всей силы тянула его вверх, но тот словно решил окончательно довести меня до нервного срыва. Скользил от грязи, упирался в любую преграду и совершенно не поддавался моей, увы, слабой силе. «Ну!» Наконец все вышло. Одним удачным рывком я волшебством буквально закинула его к дверям, заставляя перелететь две ступеньки. Но моя победная улыбка быстро опала. Дверь магазина со скрипом открылась в самый подходящий момент. С уже распакованным рожком мороженого вышел высокий мужчина. Чемодан влетел буквально в него. И все бы ничего, такой бугай, как этот незнакомец, не заметил веса книг, даже не пошатнулся. Только вот грязь, пыль, сажа и бог знает что еще, собранное по земляному полу, поднялось вокруг него черной непроглядной дымкой, измазывая светло-серые брюки и белую майку. И, конечно, мороженое. Теперь оно больше напоминало шоколадное. «Отлично, поел», — грустно констатировал он, тяжело вздыхая. Осмотрел свой грязный вид, отряхнулся и стиснул зубы. Его день был явно испорчен. «Знаете, я уже это мороженое не буду, а вы?» Вдруг он поднял глаза на замершую в полнейшем шоке меня. Руки от страха сжались так сильно, что начали неметь. Голова закружилась, перед глазами все помутилось, но я все равно заметила нечто странное. Стоило незнакомцу сфокусировать надменный взгляд на моем лице, как его черные глаза округлились, а губы немного распахнулись в немом звуке «О». Он замер, как вкопанный. Смотрел на меня странно и пристально, словно забывая дышать. Это длилось достаточно долго, чтобы я успела прийти в себя, отряхнуться и виновато пробормотать. «Мне очень-очень жаль. Это правда вышло случайно. Не то чтобы я ищу незнакомых людей и бросаю в них чемоданами». Я нервно хихикнула. Незнакомец продолжал на меня таращиться. Шутку он не понял или не пытался понять. В его глазах все ярче зарождалось нечто непонятное мне, некий огонь, пылающий и жаркий, искрящий. Пройдет много времени, прежде чем я пойму, вот тот момент, когда я встряла по самые уши. Но тогда, неуютно поежившись, я деловито уточнила. «Могу я забрать и постирать ваши вещи?» «Что?» Спустя затянувшееся молчание, мужчина отряхнулся и произнес так, словно только проснулся. «Нет». «Тогда», — предложила я, стараясь уже избегать смотреть на незнакомца. Он все сильнее давил меня к полу своим властным повелевающим взглядом. «Может, все дело было в возрасте?» На вид казалось около 30. «Может, деньги?» «Деньги?» — недоумевающе переспросил тот, словно забыл значение этого слова. Мужчина с каждой секундой казался все более потерянным. «Я заплачу вам за испорченное мороженое и...» Я махнула рукой, чтобы указать на грязную одежду, но случайно коснулась предплечья незнакомца. Было жутко видеть, как кожа в том месте тут же покрылась мурашками, а черные волоски встали дыбом. Инстинктивно я отшагнула назад на ступень ниже и попыталась сделать вид, будто ничего не заметила. «И вашу...» «Ничего мне не надо. Это сущий пустяк. Забудем». Он произнес это мягко, почти пьяно. Пригнулся, явно ища мой взгляд, но я отвернулась. Тогда он зачем-то поспешно спросил. «Могу я узнать ваше имя?» «Зачем тебе это, маньяк?» Тут же в голове появились худшие мысли. «Незачем». Я сама удивлялась своей выдержке, говорила строго и уверенно, хотя внутри все уже порядком содрогалось от страха. «Ты к кому приехала? К родителям? Где они живут?» Новые вопросы сыпались на меня снова и снова. Это напугало еще больше. «Да что ему вообще от меня надо?» Одарив мужчину натянутой вежливой улыбкой, я сглотнула ком и протиснулась ко входу в магазин. «Простите, но я очень спешу. Еще раз простите за случившееся. Мне искренне жаль». Он пропустил меня, отшагнув в сторону. Я была уверена, что отделалась от прилипалы. Но не тут-то было. Он зашел следом, а мне оставалось надеяться, что мужчина просто пришел за еще одним чистым рожком, а не караулит меня. «Катенька!» Увидев меня, подруга моей покойной матери Светлана расплылась в широкой приветливой улыбке. «Ты что ли? Такая взрослая стала, красивая, ну просто модель, а одета. Платье как с обложки, оно-то и понятно, столица. Ты чего это к нам из Москвы приехала? Отчислили?» Я тяжело вздохнула. «Это тебе не Москва, где можно жить всю жизнь и не знать, кто твои соседи. Тут твою подноготную в подробностях обсуждала каждая собака. И я бы с радостью обсудила жизнь со Светой, потому что в Мариновке так принято. Только вот за спиной немой тенью застыл он. Я ощущала жар его тела, что казалось невозможным. Тяжелое дыхание на шее, раздувающее длинные русые волосы на затылке. Почему-то я была уверена, что ему ничего не стоит обо мне знать. Лето же, к бабушке в гости приехала», — кратко отмахнулась. Пытаясь перевести тему, я многозначительно обвела себя указательным пальцем. «Мне бы упаковку влажных салфеток, а лучше 2-3, есть?» Вещь, которая тоннами лежит на кассе любого супермаркета, вызвала у Светы недоумение. «Влажные салфетки? Не знаю. Сейчас на склад сбегаю, гляну. Наши такой роскошью не пользуются. Это у вас там цену деньгам не знают». Я покорно ждала, пока Света роется в соседней комнате. Нервно топала ногой, незаметно все сильнее и сильнее вжимаясь в прилавок. Лишь бы дальше от него, а он словно все ближе и ближе. Иногда мне казалось, будто кто-то касается моих волос или даже нюхает. «Нет», — убеждал внутренний голос, — «это ты просто нагнетаешь». «У меня в машине есть салфетки», — вполне четко и громко сказал незнакомец позади. Но я и ухом не повела, только хмыкнула. «Неужели теперь так просто маньяки заманивают к себе жертв? Даже не на конфетку, на чертовы салфетки. Дуру нашел». «Есть половая тряпка в продаже. Пойдет?» Во весь голос прокричала Света, да так, что в ушах зазвенело. «Если влажные салфетки не найдете, то возьму ее», — ответила я без задней мысли. Тут мой многострадальный чемодан пошатнулся, затем полетел назад. Оказалось, незнакомец по-свойски взял его в свои руки и осмотрел. От шока я даже не закричала на него, а просто сдержанно выдохнула. «Что вы делаете?» Сосредоточенно сведя брови на переносице, он деловито произнес. «Чемодан очень дешевый, считай одноразовый. При всем желании его уже не отремонтируешь, если ты собиралась. Предлагаю вырвать оставшиеся два колеса. Так будет проще доставить его домой. Хочешь, сделаю на раз-два. Широкоплечий двухметровый мужчина крутил мой тяжеленный чемодан одной рукой, словно он пустой и невесомый. Внутри меня все похолодело, а во рту пересохло от мысли: если он и вправду маньяк, мне конец. Прихлопнет, как муху, и даже не заметит. Пока я приходила в себя от шока, за прилавок вернулась Света и деловито ударила кулаком о кассу. «Салфеток нет, прости. Тряпку тоже не могу продать. Я забыла, что ее баба Нюра просила отложить. Может, чем-то еще могу помочь?» С выпученными от страха глазами я посмотрела на продавщицу, схватилась за горло. «Воды». В наличии была только с газом. Ее я ненавидела всей душой и телом, но бутылку осушила полностью, даже не заметив. После чего повернулась к мужчине и осторожно попросила: «Могу я вернуть свою вещь?» Не знаю, что такого он увидел в моих глазах, но тут же переменился в лице, побелел. Голос стал безрадостный, даже растерянный и обреченный. «Я только хотел...» «Можно?» Не давая ему договорить, я настойчиво повторила, чеканя слоги. «Мне мою вещь». Он отдал, явно нехотя. Я покатила его прочь из магазина, с трудом и болью. Незнакомец неотрывно смотрел на меня, содрогаясь каждый раз, когда чемодан в очередной раз устраивал капризы на ровном месте. «Помочь?» — спросил он наконец. Я промолчала. «Тебе ведь тяжело, такой хрупкой и маленькой». После пережитого стресса плевать было на грязь. Я, как последняя свинья, достала из лужи грязи вырванные колеса и направилась к дому бабушки так быстро, как только могла. Сердце колотилось в безумном ритме танго, а все потому, что странный мужчина все время был где-то неподалеку. То ошивался у машины, то якобы случайно проезжал рядом. И я чувствовала его пристальный, тот самый странный взгляд. Каждую секунду. «Ты в дом бабушки Тоси идешь?» Машина затормозила передо мной, когда я шла, нет, бежала домой по жаре с поломанным чемоданом и грязная с ног до головы. Но на все было плевать. Единственное, что беспокоило, это навязчивый мужчина. «Давай подвезу». «Еще немного, Катя, совсем чуть-чуть», — подбадривала я себя саму, а внутри все холодело и умирало, ведь незнакомец мог в любой момент напасть, а я бы ничего даже сделать не могла. «Где он, 100-килограммовый бугай, и я, 50 килограмм и метр с кепкой?» «Нет, не стоит». Без сантиментов я обошла машину, каждую секунду нутром ожидая нападения. Но его, к счастью, не произошло. Более того, больше мужчина мне не докучал. Только вот с места не двинулся. Так и остался сидеть внутри салона, пока я не зашла в дом.